Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня в программе «Серебряные нити» мы с вами решили продлить тему, которая как-то потерялась у нас в серебряных нитях, протянутых в эфире. Мы с вами когда-то довольно часто говорили о русских сказках. Пора бы возобновить традицию. Особенно, наверное, интересно делать зимними долгими вечерами, когда, как я надеюсь, у нас осталось хоть немножко времени и желания поразмышлять. В старинной русской сказке, ну а потом и в ее вариации, написанной Леонидом Филатовым, царь дает задание не Ивану Дураку в классическом тексте русской сказки, а Андрею Стрельцу, задание, которое обречено на невыполнение, так надеется царь. Он предлагает Андрею Стрельцу пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. И мы сегодня с вами здесь по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон, напомню вам, решили поговорить. Это что такое? Пойди туда, это куда? Принеси то, не знаю что. Это в конечном итоге что? Задание кажется абсурдным, и вместе с тем, может, по сказке, а может быть, по состоянию нашей души удивительно знакомым. Но правда, где-то есть то место, в которое должен пойти Андрей Стрелец. Это место тайное, какое-то место, о котором никто, в том числе и сам Андрей, не знает. И принести оттуда что-то. Это ведь наше общечеловеческое, а может быть, общерусское желание. Вот поэтому сегодня мы и решили послушать ваши версии, мнения, ну и, конечно, высказать свои догадки и предположения. Что это за место такое на земле, там не знаю где? Что это за вещь такая, которая не знаю что? Ведь Андрей Стрелец, как ни удивительно, выполнил это задание. Он пошел туда, не знаю куда, и принес-таки то, не знаю что. Что это такое было, и что оно должно означать для нас, для наших душ? Ведь сказка, конечно же, ложь, в ней намек. Она каким-то образом воспитывает наши души. Как вы думаете, когда мы говорим «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», или когда мы читаем эту сказку, мы что имеем в виду? Хоть и не хочется это узнать. Давайте подумаем вместе в ближайшие 40 минут. Здесь в эфире «Серебряных нитей» по телефону 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон эфиров на радио России. Путешествие туда, не знаю куда, тайные мечты русских о бесконечных и бескрайних наших пространствах всегда лежали куда-то туда, в направлении Зауральские горы, туда, в Сибирь. И вот оттуда странные и ни на что не похожие мелодии, которые поет наша, между прочим, отечественная певица с простым русским именем Степанида. Oh, разбора. Итак, Андрей Стрелок однажды на охоте встретился с горлицей, которая обернулась девицей Марии Царевной. И Мария Царевна была, да, естественно, и умница, и искусница, и красавица просто невероятная. И женился Андрей Стрелок на Марии Царевне. И там дальше была история с ковром. В общем, увидел Марию Царевну царь в конечном итоге и захотел сам на ней жениться. И дальше, для того, чтобы извести Андрея Стрелка, он придумывал задания. И задания эти были все непростые, потому что, по сути своей, сказка – это очень, может быть, нехорошее слово, но мифологично. Это один из самых законченных таких в объеме русских мифов, где Андрей проходит почти все главные испытания русских героев. Может быть, поэтому она такая и важная. Лишь последним из них является вот это самое задание «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». А мы сегодня разговариваем о том, зачем. Доброй ночи, Александр. Александр Иванович, доброй ночи. Здравствуйте. Это Александр, Пензенская область, город Никольск, ваш коллега. Очень приятно. Это так редко бывает, звонки. Ну что ж. Так зачем же все-таки пошел Андрей Стрелок? Вот, я думаю, так вот, пойти туда, не знаю куда, принести то, не ведаю что. Это из цикла вашего замечательного цикла «Поваренная книга магии». Это введение в транс через неопределенность. Ну, в общем-то, можно и так. Замечательно, правильно. Спасибо большое за воспоминания о цикле «Поваренная книга магии». Но я хочу сказать, что, понимаете, какая штука? Даже если царь был гипнотизер, то плохой. Потому что в транс Андрея ему ввести не удалось. Скорее, в транс попала Мария Искусница. Вообще, да, извините, что я разглагольствую, держа вас в эфире. Но сейчас попробую. Вообще интересно следующее. Что в двух предыдущих заданиях она ему помогала. Как и положено в русской сказке, главной оказывалась на самом деле жена. Женская сторона мира. Да. А первым заданием было на минуточку, в общем-то, сходить на тот свет, потому что царь потребовал, чтобы в прямом смысле этого слова, чтобы Андрей сходил на тот свет и узнал, как поживает царский батюшка. «Не то мой меч, твоя голова с плеч». Это я цитировал. Вторым заданием, оно тоже было трансовым, если опираться на цикл, если вы помните мою учительницу Катю, когда был цикл про встречи в Париже. Вот там мы много говорили про кота Баюна. Так вот, вторым заданием было как раз идти уже не на тот свет, а в 30-е царство, тоже далеко, и добыть кота Баюна. Не то, опять же, мой меч, твоя голова с плеч. Тут жена давала инструкции. Инструкции, очень похожие в том числе на греческие мифы. Колечко, которое катилось, прикатывалось в ситуацию, и ситуация разрешалась. А в третьем случае, скорее, в транс впала она, потому что она стала тревожной, метаться. Она рыб собрала со всего моря, что-то еще, птиц потом собрала со всего света. И никто не знал, где, в общем, куда же деваться. И пришлось Андрею действовать самому. Не помните, что дальше было? Не а смысл? Хорошо. Вот, коллега, трансовое состояние, да? Вот царь-гипнотизер. Зачем? Зачем нужен такой транс русскому герою Андрею Стрельцу? Стрелку, точнее. Вводил в транс царя. Нужен транс был царю, чтобы Андрей упал в транс. Чтобы он отпал от жены. Благополучно. Понял. Спасибо большое, Александр. Версия неожиданная, но зато версия коллеги. Здравствуйте, Виктор. Алло. Есть Виктор у нас еще в эфире? Не слышу Виктора. А Дмитрий? Алло. Здравствуйте, вы слышите меня? Да, а вы кто? Это Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Слушаю вас. Но я хотел бы сначала, конечно, поговорить вообще о наших русских народных сказках. Они какие-то у нас немножко странноватые, какие-то с воровским уклоном, с каким-то волшебством. Вы имеете в виду царя? Ну, вот, допустим, Иван Царевич и Серый Волк. Вы хотели царя, вы имеете в виду царя, который хотел украсть жену? Нет, я имею в виду вообще сказки наши. Они какие-то такие у нас с уклоном каким-то вороватым. Вороватым? Вот, допустим, Иван Царевич и Серый Волк. Вот, сказка-то. Вот, там царский сын, вроде бы все у него есть, а идет на преступления на какие-то, на кражи. Вот. Наши сказки-то русские народные. Чтобы молодильные яблоки добыть. Ну, там молодильные яблоки, это... коня, жар-птицу. Не обижайтесь, Дмитрий. Ну, как бы мы же сейчас уйдем в бесконечность, правда? Да, да. Это я просто так сказал для начала, что наши сказки... Пойди туда, не знаю куда. Это что? Ну, что я так предполагаю, что это, в общем, может быть, возможно, точка времени ноль. Вот, в которой, возможно, тоже, как я предполагаю, и мои приятели, где находится Никола Тесла пропавший. Вот, я так думаю. Бермудский треугольник. Нет, не Бермудский треугольник. Вот. Точка времени ноль. Точка времени ноль. Что это такое? Хотя образ красивый, вне всякого сомнения. Что это такое? Это штука очень непонятная. Но вот, кто пытается подобраться к ней, какие-то с ними получаются странности. Вот. А что принести оттуда? Ну, я думаю, какие-нибудь тайные знания. А не помните, что принес оттуда в конечном итоге Андрей? Нет, я как-то давно уже слышал эту сказку Филатова. Нет, Филатов тут ни при чем. Мы о русской сказке классической говорим. У Филатова своя интерпретация, отдельный вот разговор. Саму классическую сказку я... Спасибо большое, Дмитрий, спасибо. Я тогда, с вашего разрешения, всем дорасскажу сказку. Итого, значит, Андрей бросил перед собой клубок и пошел на все четыре стороны, на волю провидения, между прочим, потому что клубок она бросила перед собой случайным образом, не зная направления. Шел за клубком и дошел он до, как положено, до избы на курьих ножках. Там оказалось, как положено, баба-яга, она русского духа унюхала, попыталась зажарить его в печи, на косточках его покататься. Но вместо этого истопила баньку, Андрей выпарился, вымылся и достал женину ширинку, то есть платок, вышитый женой, и стал ей утираться. Тут выяснилось, что ширинку вышивала дочка бабы-яги, и что, в общем, Андрей в своем путешествии пришел к собственной теще, как опять же и положено в русских сказках, не будучи зажаренным. Получил совет. Оказывается, что баба-яга тоже не знала, куда ему идти, но знала лягушка, которая 300 лет жила в болоте. Еще один мифологический образ. Эту лягушку пришлось поместить в парное молоко. Еще один мифологический образ. И она помогла тогда Ивану перепрыгнуть реку огненную, широты невероятной. Для этого она раздулась, как шар, и перенесла Ивана на себе на другую сторону. Там стоял дом, не дом, сарай, не сарай. В этом доме, не доме, сарай, не сарай, жил мужичок с ноготок. Этот мужичок ноготок общался с неким невидимым человеком, которого звали, то есть невидимой сущностью, которую звали Сват Наум. По сути своей, Сват Наум это и есть вот то самое то, не знаю что. Потому что он и сам себя не знал, кто он такой и зачем, но зато мог делать все. По сути, дальше сказка очень напоминает историю про волшебную лампу Аладдина. То есть Андрей нашел бесплотного джина. И дальше с этим джином вернулся, и как бы удалось ему, естественно, снести царю голову с плеч. Ну, тоже там всякие перипетии следуют, но суть в этом. Доброй ночи, Ольга. Алло, есть у нас Ольга из Рязани? Доброй ночи. Да, я слушаю. Да, это мы вас слушаем. Вы знаете, я помню... Алло, Ольга. Я помню сказку про Федота Стрельца в самом исполнении Филактова. Да. Вот, и сейчас я хочу сказать, что вот вся наша русская сказка — это опосредованное начало нашей жизни. Я согласен. А в чем? В чем? Да, вот я могу... В поисках счастья. Счастье. А что оно такое, счастье? Я вообще не очень уверен, что то, что нашел Андрей Стрелец, это счастье. Но, во всяком случае, к жене он вернулся. И это счастье. А я сейчас даже не про это. Вот в том-то вся и суть этого нашего счастья, которого мы ищем всю жизнь. Что мы идем за ним неведомой совершенно дорожкой, даже не задумываясь о том, куда идем. И находим его там, где не ждали. И все время, когда мы что-то опознаем как счастье, там автомобиль, квартиру, дачу, счет в банке, зарубежный отдых, турпоездки, мы вдруг отвечаем себе не то. Нет, нет, это не то, не знаю что. Это что-то совершенно другое. Это вообще участь такая человеческая, правда? Идти туда не знаю куда и добывать себе то не знаю что. А знаете, вот... А мы знаем, что такое счастье? Мы, конечно, этого не знаем, но можем попробовать это сформулировать. Я имею в виду каждый из нас, потому что ведь именно для того, чтобы мы помогли, чтобы мы смогли этого понять, и существуют сказки. И традиционная русская, и про Федота Стрельца Филатова. Правда, Ольга? А можно вопрос? Ну, можно, попробуйте. А какое ваше самое яркое впечатление в жизни? Мое самое яркое впечатление в жизни? Любовь, Ольга. Любовь, любовь, любовь. Можно не буду рассказывать подробности? Спасибо большое, Ольга. Доброй ночи. Доброй ночи, Татьяна Тимофеевна. Вечер. Доброй ночи. Я думаю, что хотел-то этот стрелец в Эдем, хотел он попасть в результате всего путешествия. Нет, ну вообще начнем сразу с того, что он ничего не хотел. Нет, но его он хотел сидеть в своей избе и жить со своей женой, красавицей, да, да, и искусницей. Но дело в том, что человек, наверное, мало избы своей жены-то. Так же, как модная одежда, машины, яхты, и даже оперы хорошие, или живопись хорошая. Если человек только не из физического и душевного состоит. А если у него еще и душа, если еще душевное, духовное еще присутствует, то он все равно стремится туда, откуда выгнали Адама. И вот эта ностальгия, какая-то генная память по раю, она все равно остается. И чтобы тот человеку не предложили любые блага мира, это все, так сказать, сиюминутное, и нету вот подлинного такого насыщения. Я считаю, что только, так сказать, вернувшись туда, откуда он был изгнан, он не может быть счастлив. Он может быть счастлив только со своим создателем. Итак, Андрей Стрелок ходил в неведомый рай. Встретил там дом без окон, без дверей, похожий на сарай. И там мужичка с ноготка, который изволил обедать. Да ходить-то он мог куда угодно, даже к трем бабам сразу. Но то, что написал Филатов, так сказать, незадолго, в общем, до своей смерти-то, конечно, человек размышлял и думал, и понимал, что, в общем, все тут пребывание, это, так сказать, сиюминутное. Наверное. Но ведь Филатов-то Филатовым, а сказка как же, русская сказка. Спасибо большое. Доброй ночи, Татьяна Тимофеевна. Алло. Татьяна Тимофеевна, есть у нас? Нет, кстати. Тогда давайте, Сергей, доброй ночи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вы из Твери дозвонились? Да-да, Сергей Калашников из Твери. Слушаю вас. Вы знаете, да, вы знаете, у меня может быть немножко парадоксальная точка зрения на эту сказку, но мне кажется, сказка посвящена спецслужбам, причем начиная от опричников Ивана Грозного и заканчивая нынешними сотрудниками ГРУ и ФСБ. Дело в том, что принцип «пойди туда, не знаю куда» и «принеси то, не знаю что» — это главный принцип работы, ну, всех разведок мира. Позвольте процитировать Виктора Суворова «Аквариум», когда он рассказывает про, про работников спецслужб. Он говорит, что, мол, легко и просто авторы шпионских романов обходят простой вопрос. Как командир может поставить задачу на поиск неизвестного оружия, когда о нем никто ничего не знает? Ну, как известно, советская военная разведка начала охоту за американским ядерным оружием в то время, когда мир даже не предполагал, что такое оружие может существовать. Да и, вы знаете, я с вами, с вашей парадоксальной точки зрения, наверное, соглашусь. Спасибо, Сергей. У нас все точки зрения парадоксальные. Однако, когда мы слышим слово «разведка», у нас возникает, опять же, в головах и в душах некий ее инфернальный, символический смысл. Она ведь для нас как бы такой магический проводник, который действительно ходит туда, не знаю куда, и все время надеется оттуда принести джина. И мы, да, поэтому так увлекаемся детективными романами, романами разведки, потому что их герои для нас некие волшебные, магические, сказочные проводники в мир иной. Да и сказка, наверное, записывалась во времена Ивана Грозного, и поэтому Андрей там стрелок, а вовсе не Иван Дурак. Ну что ж, давайте все-таки попробуем послушать пение. Ну, может быть, я обижу Степаниду, но как будто бы наговор Бабы-Яги, которая сидит у своего болотца и зовет вот ту самую 300-летнюю жабу-проводника. Итак, мы с вами на Радио России в программе «Серебряные нити» говорим о русской сказке, которая так и называется словами «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Мы пытаемся понять, что же это такое. Доброй ночи, Ольга. Да, это меня слушаете? Если вы Ольга, то вас здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я звоню из Белгородской области. Я хочу сказать такую мысль высказать, что, значит, понимаете, здесь уклон делается не на то, как бы, что именно вот пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. И в то же время, что вот именно вот и принеси то, что, ну, то, не знаю что. А именно то, что как бы, чтобы и царь подумал над своим поведением, и в то же время и Федот-стрелец. Вот, чтобы они... Царь ведь уже, как бы не зная, как завладеть женой Федота-стрельца, давал ему уже два задания, как бы, вот, и тоже, как бы, он уже, ну, уже, ну, уже такое желание у него уже возникло, как бы, понимаете, вот. И Федот-стрелец, ведь те два желания выполняла-то супруга, понимаете, вот. И он должен что-то хоть сам сделать для того, чтобы, вот как вот упоминалось уже в вашей передаче сегодня, для поиска своего счастья, чтобы хоть сам что-то сделал. Почти как симфония властей. Ну, не хочется нам отдавать своих жен и подружек, красавиц, вот этим богатым бандитам, олигархам. И чего-то такое надо сделать. Кажется, что ты ничего сделать уже не можешь. И начинаешь от этого сдаваться. Да, очень похоже, что так оно и происходит. Царь своей подлостью стимулирует, в общем, ленивую русскую душу, готовую спрятаться за женщину, какому-то деянию, какому-то подвигу. А в чем заключается главный подвиг в жизни? Ведь сказка-то, в общем, об этом. Спасибо большое, Ольга. Доброй ночи, Нина Сергеевна. Да. С удовольствием слушаю ваши передачи ежедневно. Спасибо большое. Какой я задать хотела вопрос? Первое. Мне совсем не нравится, когда задают вопрос, что такое счастье. Вы понимаете, это так же, как величина во времени, пространстве и так далее. Вот вытащили тебя тонущего из реки. Это счастье даже. Даже элементарно, меркантильный вопрос. Получил ты хорошую квартиру, это тоже счастье. Потому это понятие не постоянной величины, это первое. Ну, это может быть вопрос риторический. И второй вопрос, не вопрос, а мои мысли в отношении сказок. Ну, первое, понимали ли вот великие сказочники Пушкин, ну, не перечисляю их, экономии времени, что они писали для детей, для взрослых. И, на мой взгляд, не носили ли эти сказки выражение нашего бытия вот в трех ипостасях. Ведь вот часто встречаются сказки о трех богатырях, ну, еще там масса таких, вот именно существование самого начала Адама и Евы и Бог, который их создал. Ведь это тема, которую в мою эпоху капитально запрещали даже и думать, и говорить об этом. Итак, это... я прошу прощения. Да, времени не очень много остается. Да. Вы сейчас сказали, спасибо, в общем, две очень важные для меня мысли. Первое, да, в одном из фильмов революционных конца советских времен, в «Покаянии», прозвучало так: бессмысленен любой путь, если он не ведет к храму. Правда? Я сейчас про все храмы говорю, про самые разные, любые, от языческих и до христианских и буддийских, но любой другой путь бессмысленен. И вторая необыкновенно важная мысль, я боюсь ее потерять. Мы идем в этот путь, мы, уже не Андрей Стрелок, под влиянием ли желания остаться женой, под влиянием ли обстоятельств, мы идем в этот путь для того, чтобы обрести некую свою ипостась. И вот этот самый дух, сват на ум, которого находит Андрей там, за огненной рекой, это ипостась самого Андрея Стрельца, правда? Он, проделав это путешествие, как Одиссей, я же говорю, это очень серьезный и большой русский миф, он обретает силу, обретая свою подлинную ипостась. Так как сват на ум невидим и сам себя не знает, то, в общем, это получается, что это сам Андрей. Какая-то его часть, он ее обретает там. Потому что никак иначе определить свата на ума нельзя. Кроме того, вот очень интересная такая подробность. Сват в русском мышлении, да, это в любом случае тоже некий божественный проводник. Сфат – это человек, который меняет твою жизнь, делает тебя, ну, если хотите, взрослым, зрелым, делает тебя более полным и цельным. Он приводит к тебе твою половину. Я сейчас о деталях и нюансах этого образа не говорю. Есть в русских сказках очень много образов свата-медведя. И это передает вот эту некую энергетическую, плодородную, эротическую силу, которую сват приносит в дом. Это сила особая. Поэтому сват Наум – это некая ипостась, сущность, сила Андрея, которую он приобретает в своем экзистенциальном путешествии. Эта сила дает ему несчастье. Оно на самом деле дает ему свободу. Не обратили внимания? Она поднимает его над обстоятельствами. Он с легкостью справляется дальше. С царем, его войском. Ну, в общем, со всем, что положено, чем положено справляться сказочному герою. Лишь вот эта невыразимая словами сущность, которую он обретает в путешествии, только она невыразима. Она, наша ипостась, находящаяся все время рядом, и вместе с тем так невероятно далеко. Столько нужно пройти, чтобы ее обрести. Дает душе духовные силы, а эти духовные силы дают силы магические. Свободу. Свободу справляться с обстоятельствами. Как-то мы в одной из передач говорили, что в сущности слово «счастье» является синонимом слова «свобода». Впрочем, это тема для отдельного разговора. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Николай Сергеевич. Алло. Есть Николай Сергеевич из Москвы? Нету, по всей видимости. А Татьяна из Воронежа? Алло. Есть, алло, вы меня слышите? Да, здравствуйте, Татьяна. Извините, у нас несколько линий. Доброй ночи, дорогой Александр Геннадьевич. Доброй ночи, дорогая Татьяна. Никогда я вам не звонила. Вот, не знаю, эта тема как-то меня задела. Мне почему-то показалось, что мы же не говорим конкретно об этой сказке. Мы говорим о сказках вообще. То есть правительство и народ. Ну, там в данном случае стрелец. Мне кажется, чтобы главную тему государства не рассматривать, которая действительно наболевшая, как вот, допустим, только что две частные компании газовые. Татьяна, можно? Татьяна, не обижайтесь. 4 минуты до конца передачи. Я вот что хочу. От главного. Я вот что хочу сказать. Туда, не знаю куда. Вы имеете в виду слово «эксплуатация». И на самом деле, могу и так, да, да, вы тогда имеете в виду примерно то, что имел в виду доктор, который звонил первым. Поясню. Доктор сказал, что царь наводит транс на Андрея Стрельца. Все время хочет сказать Иван Дурак по привычке. И этот транс его усыпляет, то есть это гипноз. И он отвлекает его от борьбы с кровавым капитализмом. И все бы это было бы так и замечательно, если бы у эксплуатации этого не мог никак додумать Маркс, потому что ему это было страшно невыгодно. Дело в том, что у эксплуатации есть одна единственная антитеза. Эта антитеза является свободой, свободой личности. Или личность эксплуатируется, или она обретает свободу. То самое счастье, ту самую сущность свою. Если мы боремся с эксплуатацией, то мы не можем ограничиваться рассмотрением классов. Нам приходится рассматривать права и интересы личности. Потому что для того, чтобы личность была неэксплуатируема, она должна чувствовать свою свободу. То есть быть счастливой. Для этого ее можно оболванивать, вгонять в транс, спаивать водкой, скармливать наркотиками. Как бы для того, чтобы она к этой самой свободе не рвалась. Но с Андреем ничего этого не происходит. Он борется за свою свободу, он совершает, может быть, первые из записанных в России духовных подвигов. Да? У нас же Россия невероятный простор имеет, и от этого такие трудности собрать себя, понять себя, найти свою сущность, обрести ее на этом просторе. На самом деле гораздо легче подчиняться кому-то умному, который скажет, куда идти. Но для того, чтобы найти себя, нужно найти что-то, понимаете, принципиально и категорически вне себя. Человек, который познает, всегда хочет найти и познать что-то неведомое. Мы все буквально хотим выйти за пределы своего ума, преодолеть ограничения, которые на нас наложены физическим телом. И Андрей Стрелец умирает дважды. Во-первых, Баба-Яга – это традиционный русский символ смерти и возрождения. Сейчас не буду это обосновывать. Но встреча с Бабой-Ягой – это встреча со смертью и новое рождение. Это был такой, по всей видимости, у славян обряд инициации, связанный с женской фигурой. Это темы многократно в отечественной этнографии прописаны. И второй раз он, конечно же, умирает, преодолевая огненную реку. А как бы ему не привыкать, потому что он еще и до этого ходил на тот свет, и на это намекает начало сказки. Он там, преодолев себя, научившись понимать запредельное, вдруг обретает магическую силу. С ним происходит то же самое, что происходит, ну, скажем, в йоге, где всякое обретение магических способностей в процессе упражнений и занятий считается чуть ли не болезнью, да, ненужным, случайным, потому что сначала нужно встретиться со своей подлинной сущностью, а потом все это появится уже абсолютно само. И поэтому эта сказка на самом деле абсолютно магичная. Вот для вот эта запредельная земля за огненной реки, если хотите, это монастыри, скиты, это место, где человек может преодолеть огненную реку мира и столкнуться со своей собственной сущностью, каждый раз делая это по-другому. И тогда он обретет вот этого самого джина, у которого на самом деле нет ни внешности, ничего похожего на нее. И огромное количество русских людей это же совершало. Да, не все доходили, не все соответствовали, не все справлялись. Но подвиги таких Андреев-Стрельцов, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, конечно же, беспримерны. И вот это постижение, встреча со своей собственной сущностью, не с личностью, потому что личность формируется в основном социумом, а сущность находится где-то совсем не так, в другом месте. Она источник всяких причин поведения нашей личности. И весь вопрос в том, сможем ли мы понять секрет русской сказки, сможем ли мы хотя бы двинуться в том направлении, сможем ли мы понять, что все то, что по эту сторону огненной реки, в общем, все равно не в состоянии определить жизнь. Это проблема, но время наше, к сожалению, кончилось, и это еще одна проблема. Спасибо всем позвонившим огромное. И я предлагаю в ближайший понедельник продолжить нашу предыдущую тему. Не смогли мы ее копнуть глубоко. Давайте мы еще раз поговорим о том, как нужно просить о помощи и почему мы так боимся просить о помощи в понедельник. Просьба о помощи. Серия вторая. Спокойной ночи. Yeah.